Нас будто дренеры вели под руки. Мы просто заплутали среди скал, лабиринтов узких проходов и ущелий. И, как оказалось, выбрали не самое лучшее убежище. Под самым носом у местных гномов. По крайней мере, неподалеку от входа в их пещеры. Он, конечно, не единственный, но тем не менее. Нарвались, в общем. Под прицелом арбалетов нас обыскали, отобрали мои ножи и даже котомку с продуктами и одеждой. Сенчин тихо матерился, но гномы не обращали на это внимания. Они даже не разговаривали с нами. Молча кивнули. «Шагайте». Только направление показали и все. Мол, на два лаптя правее солнышка. И топайте. Под конвоем. Меньше чем через 10 минут нас подвели к неприметному камню. Один из гномов оглянулся по сторонам, потом навалился на него плечом и отвалил в сторону. Под ним был виден темный лаз и каменные ступени, уходящие под землю. Гном еще раз осмотрелся и соскользнул вниз. За ним юркнул еще один, потом мы с Олегом и, наконец, все остальные. Камень опустился на место и стало совсем темно. В подземелье сухо, но прохладно. После душной ночи, проведенной на свежем воздухе, даже приятно. Я первый раз попал в убежище гномов. Как-то не доводилось к ним в гости заглядывать. Не приглашали. Судя по тому, что нас не связали и мешки на голову не одели, не все так уж плохо. А может и наоборот, очень плохо. Знак, что отпускать живьем не собираются. «Может, зря ты им представлялся?» – прохрипел Олег. «Поздно. Жаль, оружия под рукой не было», – тихо сказал он. «Ну-ну, воитель, мало тебя били». «Эти долго бить не будут», – вздохнул Сенчин. «Сразу пристрелят». «Вот и не торопись на тот свет. Мы и так не пойми где». Закончить фразу не успел. Один из гномов толкнул меня в спину, а потом ткнул пальцем в сторону уходящего гнома. «Ну да, молчи-молчи, иди-иди». «Иду уже, нехрист». Да, я представился гномом полным титулом. Орденским, а не гражданским. Они никак не отреагировали, будто и так все про нас знали. Потом мы долго шли под землей. Время в подземельях всегда течет по-другому. Иногда невозможно определить, сколько ты находишься под землей. Сутки могут превратиться в неделю, а час растянуться на весь день. Не знаю. Мы просто шли, не задавая лишних вопросов. Несколько раз пытался заговорить, но мне никто не ответил, и я умолк. Такое ощущение, что это клан молчальников. Вскоре наши мучения подошли к концу и нас привели в большую пещеру. Вот тут было впору ахнуть от удивления. В этой пещере поместилось целое поселение. Мало того, здесь были не только жилища, но и озеро, которое было подсвечено. Магия это или нет, не знаю, но сквозь толщу воды пробивался слабый свет. Как если бы мир перевернулся, и солнце светило из-под земли. Два десятка шатров и даже загоны для домашних животных. Козы, несколько овец и даже 5 или 6 маленьких лошадок. Пони, не пони, но что-то очень на них похожее. Гривы заплетены в косы и украшены разноцветными лентами. Они молча жевали сено. Освещение? Из-под купола падал десяток лучей, которые как прожектора освещали поселок. Видимо, они были проделаны специально, потому что падали на определенные участки. Как выяснилось немного позже, это не единственное отверстие. Независимо от времени дня, солнце постоянно освещало эту пещеру. Олег застыл рядом со мной и только глазами хлопал от удивления. Даже ругаться перестал. Шатры напоминали старинные рыцарские палатки. Круглые, с небольшими навесами верандами. Проходя мимо одного из них, я провел рукой по материалу. Тонкая шерсть, пропитанная каким-то водоотталкивающим составом. Один из конвоирующих нас гномов молча кивнул и указал на небольшую площадку на берегу озера. Мол, сидите и ждите. Ладно, мы не гордые. Тем более, что котомку с едой нам вернули. Не успели развязать мешок и перекусить, как к нам подошел другой гном и жестом предложил следовать за ним. Прошли между палатками и оказались на площадке. В центре горел костер, а вокруг него на толстой кошме лежало несколько мешков с шерстью. Хм, интересные у них кресла. Надо заметить, что весьма удобные. К Сенчину подошли два гнома. Судя по мощным торсам и рукам, кузнецы. Они хмуро осмотрели кандалы, а потом весело, но неразборчиво забурчали. Я даже не заметил, что именно они сделали, но спустя несколько секунд Олег был свободен от оков. «Этерндар, северянин!» — послышался старческий голос, и я обернулся. «Этерндар!» Если меня и можно было еще чем-то удивить, то последующим разговором, который мы вели с этим древним гномом. Ему было лет 450, не меньше. Даже среди своих сородичей он выглядел долгожителем. Морщинистое лицо, такое морщинистое, что кожа походила на древесную кору. Длинная седая борода доходила до самой земли. Несмотря на почтенный возраст, удивительно молодой взгляд. Одежда? Даже не знаю, как описать. Вроде обычный балахон, подвязанный простой веревкой. На первый взгляд. На второй замечаешь, что это не простая материя, а очень тонкая кожа, вроде замши. На грубой веревке висят несколько амулетов. Кстати, очень изящные. Я уже насмотрелся на ювелирные украшения и знаю их примерную стоимость. Да и камни, которыми усыпаны обереги, тоже не просто так понатыканы, а со смыслом. Заслуженный гном. С историей. Наверное, так мы себе и представляем этих хранителей подземелий. Ему только кирки не хватало и рождественского фонарика для полноты образа. «Что ты знаешь об этом рыцарском ордене?» — спросил меня старик-гном и подслеповато прищурился. «Мне кажется, что он слегка играет, и зрение у него отменное. Дай бог каждому, если учесть его возраст». «Я магистр этого ордена». «Магистр?» — недоверчиво переспросил он и пристально посмотрел на меня. «Да». «Орден исчез 300 лет тому назад», — медленно произнося слова, сказал он. «Как ты можешь быть его магистром? Ты слишком молод». «Пришло время его возродить?» «Зачем тебе это нужно?» «Слишком много нежити развелось в Аспираноре». «Почему на тебе одеяние Дюнка?» «Приходится прятаться, иначе мне не вернуться в Аспиранор». «Кто тебя там ждет?» «Друзья, братья, невеста». «Сколько людей в вашем ордене?» 8 человек». «Только?» Он удивленно дернул бровью. «И гномий клан, который был создан под нашим покровительством из гномов-изгоев. Им передан замок Альткан и земли, принадлежащие этим владениям». Он слушал меня очень внимательно, кивая в такт моим словам. А вот известие о передаче земель его удивило. Так удивило, что даже глазами захлопал. Правда, быстро овладел собой. «И кого ты встречал в своих странствиях?» — сменил тему старик. «В Архасе или Аспираноре?» «В Аспираноре». «Я встречал многих. И людей, и гномов», — ответил я, упирая на конец фразы. В голове только что мозги не щелкали, перебирая десятки вариантов. Упомянуть убитого Гуннара Шира или нет? Его подарок... Эх, дьявол, была не была. Кого же? Гуннара Шира. Как давно ты видел этого гнома? Незадолго до его смерти. Как он погиб? Спокойно спросил старик. Его убил высший вампир. «Где этот вампир сейчас?» «Его убил я!» Старик молча посмотрел на меня, потом перевел взгляд на огонь. «Ты встречал только Шера?» «Его сына тоже. Он преподнес мне подарок, но, увы, у меня его украли». «Кто именно украл?» Такое ощущение, что имя Архивариуса из Кларенса ему вообще не было известно. Слишком безучастно он выслушал. «Пираты, которые везли меня в Вархас?» Гном молча кивнул. Несколько минут он смотрел на огонь очага с очень задумчивым видом. Казалось, что он далек отсюда. Витает в облаках памяти. «И куда ты хочешь вернуться?» – неожиданно спросил он. «В замок Альткан или порт Сьорра?» «На юго-западное побережье залива Солакам», – сказал я. «Зачем тебе нужен этот залив?» Старик бросил на меня острый взгляд из-под мохнатых бровей. «Люблю дикую природу. Там дикие скалы и пустынные заливы. Ну-ну». Разговор напоминал игру в теннис. Мы перебрасывались короткими фразами, иногда делая длинные паузы. Старик опять кивнул и достал из сумки трубку. «Нет, ничего похожего на ту, которую подарил мне старик Шер. Это была с очень длинным чубуком, потемневшая от времени. Я даже слюну сглотнул, как мне закурить захотелось». Гном, словно заметив мой жадный взгляд, кивнул на лежащий на камне кисет с табаком. «Кури, если хочешь». «Увы, но трубки у меня нет». «Да, конечно. Ее же у тебя похитили». «К сожалению». «Это не беда», — сказал он и посмотрел на одного из гномов, сидевших у костра. Молодой гном, чем-то похожий на Дарби, метнулся в сторону и пропал в темноте. Спустя 10 минут вернулся и подал старику сумку. Обычная кожаная сумка, какие носят в Аспираноре путники. Старик покопался в ней и подал мне трубку. «Благодарю!» Я взял, присмотрелся и даже головой тряхнул. «Это моя трубка. Откуда она у вас?» «Ее нашли у одного человека, который не смог объяснить ее происхождение. Он был моряком», — старик-гном затянулся и уточнил. «Плохим моряком, потому что умер на суше». «Он был пиратом». «Да, пиратом. А ты можешь сказать, от кого ты ее получил?» «Эту трубку мне подарил...» «Эту трубку тебе подарил сын старика Шера», — перебил меня гном, не отрывая взгляда от костра. «Гонард Шер, это тот самый подарок, который он сделал для тебя, не так ли?» «Да, вы его знаете?» «Что ты знаешь про Орден Черных Псов, магистр?» — еще раз спросил старик и посмотрел на меня. «Конечно, если не считать легенды, которую рассказывают в Аспираноре». Говорил я долго, около часа распалялся. Спотел, успел высохнуть и еще раз взмокнуть. Наконец я закончил свой рассказ, но старик-гном так и сидел, не отрывая своего взгляда от огня. Он долго молчал, а потом вытащил трубку изо рта и подвел неутешительный итог. «Ты ничего не знаешь». Повинуясь жесту этого седого коклун-старца, гномы принесли еду и приготовили горячее вино. Пока мы утоляли свой голод, старик молчал. Он курил, внимательно наблюдая за нами. Видимо, решал, стоит ли нам рассказывать свою версию легенды. Терпеливо ждал, пока мы закончим обедать, и лишь затем, когда гномы уже пустили по кругу рог с вином, начал рассказывать. Я не буду вспоминать во всех подробностях события давно минувших лет, о которых мы узнали. Он, как и все пожилые люди, часто повторялся, а иногда откровенно приукрашивал прошлое, выдавая желаемое за действительное. По крайней мере, так мне показалось. Уж слишком сказочно выглядели некоторые истории. С другой стороны, у меня нет причин ему не доверять. Кто знает, как оно было на самом деле? Кроме того, теперь есть возможность самому убедиться в его правдивости, если проверить некоторые факты. Я обязательно воспользуюсь этим шансом. И тогда, кто знает, может быть, оживет эта старая история. Легенда, растворившаяся в веках. Надо только вернуться. Домой. Как выяснилось, гномы Вархаса такие же северяне, как и мы. Точнее, они пришли сюда с южного побережья Аспиранора, чтобы спасти свой род от полного уничтожения. Кто их преследовал и почему? Вот про это, как мне кажется, следует рассказать немного подробнее. Сегодня мы видим лишь повторение и продолжение этой истории. Около 400 лет тому назад в Аспираноре уже существовал орден, созданный нашими предками, или точнее предшественниками, рыцарями, которые носили на своих доспехах изображения черных псов как знамение божьей кары. Кары для тех, кто пошел против воли богов. На их щитах было написано «Беззаконие ради закона». Они сражались с нежитью в одиночку, но силы были неравны. Несмотря на это, рыцари ордена одерживали победы и смотрели на них, как на призы за свою храбрость и отвагу. Эти люди не знали слова «невозможно». Их было 20 человек, и плечом к плечу они шли навстречу любой опасности, которая поджидала их на северных землях. Им не было равных. Они несли на своих знаменах смерть и ужас во имя мира и любви. Никто не мог сказать, от кого они унаследовали древние знания, но они твердо шли к цели. Они начали войну против нежити, посягнувшей на мир в этих землях. Под их натиском падали города и крепости, сдавались без боя. И рядом с этими рыцарями, плечом к плечу, сражался клан гномов под предводительством Инвара Брунга, Инвара Медведя. Это был самый сильный и самый славный клан Аспиранора. Никто уже и не знает, когда и при каких обстоятельствах был заключен этот союз. Но все в Аспираноре знали, что они сражались плечом к плечу. Они одерживали победы, их силы росли. К ним начали присоединяться местные жители и гномы, которые также страдали от нежити, как и другие люди, живущие на северных землях. Эта война затянулась на долгие 10 лет. Но пришло время решительной битвы, и на срединных землях сошлись воины живых и воины мертвых. Это сражение длилось почти 10 дней и закончилось победой людей. И боги даровали мир этой земле, как и было сказано в легенде. Но король Аспиранора, как это часто бывает, не был доволен этой победой. Точнее, он не был доволен победителями. Слишком много королевских подданных восхваляли орден и его союзников. Не признать их подвиг король не мог, а признать значит упустить власть из своих рук. И тогда он созвал великий праздник, который посвятил рыцарям, спасшим его королевство от гибели. Для этого рядом с королевским замком был построен прекраснейший зал. Его купол, украшенный изображением чистого неба, лежал на 20 колоннах, изготовленных из черного мрамора, по числу рыцарей, которые пришли на эту землю, чтобы вернуть людям мир. У основания каждой из них был изображен вставший на дыбы медведь, как знак, что рыцарям помогали гномы Брунга. В центре купола нарисован лазурный небесный свод, символ мира, а на полу звездами из чистого серебра был выложен контур созвездия, которое незадолго до этого открыли звездочеты короля. Они назвали его именем рыцарского ордена – созвездием черных псов. Певцы слагали песни о великой победе, а люди славили милость богов. И вот, в день праздника все рыцари вместе с магистром и гномом Инваром были приняты в этом зале как самые почетные гости. В их честь провозглашались здравницы. Увы, но король Аспиранора сделал то, чего не смогла сделать армия нежити. С помощью придворного алхимика он отравил членов этого ордена и близких друзей и соратников, а потом обвинил в измене и попытке свергнуть короля с престола. Зал, который был построен в их честь, стал клеткой для королевского дракона, а тела злодейски убитых рыцарей были замурованы в подвалах королевского дворца. Говорят, что до сих пор можно встретить призраков погибших рыцарей, которые так и не получили упокоения. Пока они не обретут покой, их души не покинут Аспиранор и не вернутся в тот мир, откуда они пришли. А это значит, что войны будут продолжаться вечно, и боги будут вынуждены призывать все новых и новых рыцарей из вашего мира. Ворота не закроются, пока не воцарится мир, и души умерших не сольются с вечностью. Вскоре после этого преступления подвергся гонениям клан Медведя. Сам Ингвар каким-то образом сумел избежать смерти, но король не забыл этого храброго воина. Он подкупил один из восточных кланов, и началась новая веха в истории Аспиранора – эпоха гномьих войн. Их целью было уничтожить клан, чтобы стереть из памяти людей его подвиг. Тот самый, о котором знал каждый житель королевства. День, когда самый маленький гном был великаном. Когда от этого рода осталось меньше 300, Ингвар увел своих людей на юг, в Вархас. Но они помнили славное время своих побед и хотели сохранить знания для потомков, тех, кто придет вслед за ними. Знали, что этот час наступит. По небу пролетит огненный дракон, а с небес, по велению богов, вновь сойдут черные рыцари, которые вступят в битву с нежитью. Когда старый король умер, то небольшая часть из клана Ингвара, Медведя, тайно вернулась в Аспиранор. Они назвали себя изгоями, прибывшими из чужих земель, и стали служить людям. Они служили норам, но помнили о битвах прошлых лет. Передавали эту историю от отца к сыну, ждали и никогда не связывали себя узами с другими кланами Аспиранора. В их памяти жили воспоминания их отцов и дедов. Они не простили предательство соплеменников и шли по жизни, отвергая дружбу. Поселившись в королевстве Вархас, гномы под предводительством Ингвара не отказались от своей борьбы. Помня, что нежить страшна в любом обличии, они начали уничтожать ее и здесь. Часто от их рук погибала не только нечисть, но и люди, которые принимали ее сторону. Это не понравилось приближенным местного короля, и они начали борьбу с этим кланом. Со временем ему пришлось уйти в горы, чтобы избежать полного истребления. С тех пор Вархас не самое спокойное место для гномов, даже для тех, кто прибывает в это королевство по торговым делам. «Я хочу тебя предупредить», — сказал старец, когда закончил рассказывать. «Не доверяй тем, кто будет превозносить твои победы. Прислушивайся к тем, кто будет говорить горькую правду. И никогда не поворачивайся спиной к Геральду Третьему». «Он так опасен?» «Говорят, что он достоин своего предка, обожает яды». «Спасибо. Я постараюсь уберечь своих людей от этой беды». «Завтра утром мы отправимся в сторону Варгьюра. В город заходить опасно, да и незачем. Нам нужен купеческий корабль, который ходит с Йорра. Его хозяин доставит нас в Аспиранор. Бесплатно. Видимо, у гномов хорошие связи в городах Вархаса. Тем более у гномов с такой историей. Старик пришел, чтобы проводить нас в путь. Вместе с нами пойдут два гнома. Лорри и Харт. Они родные братья. Лорри старший. Выглядит, как и все южные гномы. Довольно рослый, крепкий и черноволосый. Бороды они стригут очень коротко. Говорят, что в пещерах иначе не получается. Чтобы в узких проходах пыль не подметать. Может, это была и гномья шутка? Не знаю. Гномы проводят нас до порта Варрагьюр и помогут сесть на корабль. На этом их миссия закончится. «Купец высадит вас на берегу залива», — сказал старик гном. «А дальше вы пойдете сами». «Спасибо!» «Удачи тебе, магистр!» «А вы? Вам не кажется, что пришло время вернуться?» — спросил я. «Серж, мы уже говорили про это. Увы, но нас осталось слишком мало. Во всем Вархасе не наберется и 300 гномов. Из них лишь треть может носить оружие. Мы так долго ждали, что уже проиграли свои битвы». «Вы здесь погибнете», — покачал головой я. «Кто знает, но умрем мы здесь». «Вы так и не смогли простить своих соплеменников?» «Они умерли для меня, когда в памяти Аспиранура умер клан Инвара Брунга». «Но ваши соплеменники ждали этого часа. Они служили норам и ждали». «Они слишком долго ждали». «Но разве для вас умерли просторы северных земель?» «Да». «Земли, где вы жили испокон века?» «Прости, северянин, нам нет места на северных землях». «Земли хватит всем», вздохнул я. «Я уже ответил тебе, северянин», твердо ответил старик. «Мы очень благодарны вам за помощь и знания, которые нам передали, но...» Начал я и замолчал. «Что ты хотел добавить, Серж?» «Мне кажется, что вы забыли, зачем ушли в Вархас. Инвар-медведь, будь он жив, так бы легко не сдался. Он бы вернулся и продолжил битву, пусть и последнюю. Он знал, ради чего стоит жить, как и те, кто вернулся в Аспиранур, ожидая нашего возвращения. Они дождались. Вы? Нет». «Прощай, северянин», — сказал старик и поджал губы. «Прощайте, гномы. Гномы Вархаса». Я повернулся и начал нагонять Олега, идущего по тропе за Лори и Хартом. «Стой, северянин!» «Что случилось?» «Ты обвиняешь нас в том, что мы не следуем за тобой, как шли наши предки?» «Я никого не обвиняю», — покачал головой я. «Просто говорю то, что вижу. Каждый сам выбирает свою дорогу в этом мире. Дорогу и цели, за которые готов сражаться. Как и твои собратья, которые живут здесь, в Архасе», — усмехнулся старый гном. «Их ты тоже не будешь обвинять?» «Мои собратья?» «Да». «Этого не может быть». «Если тебе интересно, то навести кузнеца в Варагьюре. Думаю, что ты найдешь с ним общий язык. А теперь прощай». «Прощай».